Панси немного помнила свою маму, в отличие от самого Гарри, но он хотя бы мог поговорить с кем-то Лили Эванс или почитать о ней, все были рады поделиться даже крошкой знания. Мама Панси не была героиней войны и о ней не печатали книг. Панси было просто негде прочесть о Каролине Стивенсон. «А что за письма?» – спросил Гарри, и подруга наконец улыбнулась. «Когда мама поняла, что умирает, она оставила мне несколько писем. Я открывала их по одному в свой день рождения. В этом году оказалось, что у меня осталось только одно письмо. Последнее», — Панси тяжело сглотнула и опустила глаза, а ее каштановые пряди занавесили лицо. «Знаешь, пока у меня был этот глупый ритуал, мне казалось, что мама не умерла, что она жива, просто где-то далеко. Теперь я понимаю, что просто обманывала себя. Ее нет, совсем нет, и писем больше не будет». Гарри осторожно потянул подругу на себя, и Панси, устроившись поудобнее, уткнулась носом ему в плечо. Гарри слегка приобнял ее за плечи и понял, что она едва слышно плачет. «Что мама написала тебе в этот раз?» — тихо спросил он и поспешно добавил. «Если хочешь поделиться, конечно. Что не может заглянуть дальше, но что она мной очень гордится», — раздался приглушенный голос Панси. «В письме мама подтвердила, что была провидицей. Я подозревала это, но не была до конца уверена». Внезапно подруга фыркнула, сдерживая смех, и Гарри встревоженно взглянул на ее каштановую макушку. «Мама передает вам с Драко привет и сожалеет, что не может познакомиться с вами лично», — сказала Панси. «Это так странно, знать, что ее нет, но когда-то давным-давно она сумела заглянуть в далекое будущее и увидеть там вас. Это ведь наследственный дар», — уточнил Гарри, и Панси кивнула и отстранилась, провела ладонью по лицу, стирая уже знакомым ему образом следы от слез. «Может, твои сны – это видение?» Панси замерла в раздумьях, а потом покачала головой и вздохнула. «Очень надеюсь, что нет. Они страшные, не хочу, чтобы сбывались. Но ты прав, я могла унаследовать дар предвидения от мамы. Придется все-таки поговорить с тетей, и поскорее. Может, это и ложная тревога, но если нет, лучше научиться управлять даром. Будто бы мне не хватало Парсилтонга», — со внезапной вспышкой злости добавила она, и Гарри удивился. Обычно Панси была намного спокойнее. Видно, постоянные кошмары совсем ее измучили. «Лучше бы вам разобраться с этим до сентября», — здраво заметил он, и Панси кивнула, пригладила растрепавшиеся волосы. «Я так и не спросила, что сказал Смитвик на недавнем осмотре», — сказала подруга, пытливо глядя на него, и Гарри пожал плечами. «Говорит, здоров, как бык, зрение в норме, мигрени больше нет, а лорд не подает признаков жизни», — саркастично подытожил он. «Смитвик не знает, кем именно был мой подселенец, но оно и к лучшему, если люди до сих пор боятся называть лорда по имени, лучше не делиться с ними подробностями». «Не самый плохой результат», — слабо улыбнулась Панси. «Ладно, попробую все-таки уснуть. И тебе тоже не помешает отдохнуть хоть пару часов, все-таки вчера был тяжелый день». Гарри поколебался, но кивнул и слез с подоконника, подал ей руку, помогая спуститься. Пальцы у Панси были неожиданно холодные, и он встревожился. Не хватало ей еще простудиться в середине лета. «Накинула бы что-то теплое», — проворчал он. «У Малфоев сплошные сквозняки». Панси насмешливо взглянула на него, но промолчала и, мимолетно обняв Гарри на прощание, пошла к себе, задумчиво опустив голову. Он проводил подругу взглядом и повернулся обратно к окну. Павлин уже убрел по своим павлиньим делам, и вместо него по плитке прыгала стая задиристых звонких воробьев. Воробьи дрались за невидимые из окна крошки, а Гарри все стоял и думал. Иногда ему очень не хватало компетентного взрослого, к которому можно было бы обратиться за советом. Дядя Вернан плохо годился на роль доверенного лица, но все-таки немного лучше, чем те же Снейп или Патрокл Паркинсон. Еще можно было напроситься на консультацию к Люциусу, он нравился Гарри, но лорду Малфою было чем заняться помимо праздных разговоров с другом сына. Гарри нахмурился, вспомнил, чем закончился вчерашний вечер. Скоро к Малфоям придут, и им придется открыть, точно так же, как пришлось открыть Паркинсоном. Гарри стиснул зубы, смиряя волну обжигающего гнева. Когда накануне в малый зал быстрым шагом вошла встревоженная нарцисса Малфой, они с Драко, Панси и прочими играли в фанты, и Гарри как раз выпала возможность дать задание Блейзу, между прочим, шанс, которого он ждал весь вечер. Гарри был так занят своими коварными планами, что сначала даже не понял, что говорит леди Нарцисса и почему остальные взволнованно шушукаются между собой. Только взгляд на побледневшую Панси заставил Гарри включиться в происходящее, и новости совершенно его оглушили. Гарри не разбирался в законодательстве магической Британии, но подозревал, что оно должно в общих чертах повторять законодательство магловских соседей. Он мог бы поклясться, что за барьером не принято приходить в чужой дом с обыском без веских на то оснований. Почему сейчас, спустя столько лет после окончания войны, Паркинсонов ведь оправдали? Как министерство могло выписать новый ордер, на каком основании? Гарри не нравилось то, как все это выглядело, и он не считал рейд запоздалым триумфом правосудия. По всему выходило, что в магической Британии подозреваемый навсегда оставался запятнанным, и у подозрений не было срока давности. Сколько еще лет должно пройти, чтобы от Малфоев и Паркинсонов отстали, позволили им спокойно жить, не опасаясь очередной проверки? Гарри не очень-то разбирался в истории, но однажды смотрел передачу о Второй мировой войне и запомнил. Одной из ее причин было слишком сильное закручивание гаек победителями Первой мировой. Конечно, до новой войны пока было как до луны, но Гарри отчаянно не хотел, чтобы существовал даже малейший шанс на то, что она все-таки случится. Из-за предыдущей войны между волшебниками он потерял родителей, дом и возможность вырасти среди своих. Что или кого он мог потерять из-за этой? Даже думать об этом не хотелось, к горлу сразу подкатывала тошнота. «Зачем ты только развязал ту войну, Том?» — уже привычно спросил Гарри сам себя, ту часть своего сознания, которая, как оказалось, почти всегда была с ним. «Чего именно ты пытался добиться?» Ответа не последовало, но Гарри и не ждал. Спешно вернувшийся в Британию Люциус достал из сейфа в своем кабинете заколдованную дубовую шкатулку, уколол палец ножом для бумаг, капнул на шкатулку кровью и открыл защелку. Внутри, на алом бархате, лежала простая черная тетрадь. Люциус поставил шкатулку на стол, надел подготовленные перчатки из драконьей кожи и осторожно достал тетрадь, пролистнул зашелестевшие желтые страницы. Т. М. Риддл. Почерк был резкий и уверенный, с острыми углами и сильным нажимом, весь как сам лорд. Люциус положил тетрадь обратно, плотно закрыл шкатулку и снял перчатки. Обогнул письменный стол, тяжело осел в кресло и глубоко задумался. Лорд оставил ему тетрадь за пару лет перед своим падением. Именно ему, Люциусу, а не его отцу, тогда Малфой гордился этим знаком отличия. «Сохраните для меня эту маленькую безделицу, мой юный друг», — небрежно попросил лорд, и Люций согласился, что еще ему оставалось. «Эту тетрадь я купил еще в школе и с тех пор с ней не расставался. Она дорога мне как память, иногда я становлюсь сентиментальным. Я вернусь за ней, когда придет срок». Люциус бережно уложил тетрадь в зачарованную на крови шкатулку, подарок Нарциссы, убрал шкатулку в сейф и надолго о ней забыл. Тот самый срок так и не пришел, лорда не стало, а потом ему самому было не до того, чтобы изучать реликвию павшего лидера. Во время предыдущего рейда, когда Люциуса арестовали, шкатулку вместе с остальными важными вещами спрятали в тайнике за пределами Мэнора, и она оставалась там до прошлого года. В сентябре, когда Драко уехал в школу, Люций вернул шкатулку в кабинет, пора было решать, что с ней делать дальше. Для него это решение было, скорее, символическим. Они с Нарси проверяли тетрадь много раз, и опасной та не выглядела. Не пыталась откусить пальцы, не плевалась кислотой и не реагировала на кровь. Люциус надевал драконьи перчатки исключительно из осторожности, таким уж он был перестраховщиком. Он не мог объяснить даже себе, чего именно опасается, это было что-то на грани интуиции. Все же лорд был великим магом, и вещи, которые ему удавались играючи, больше не удавались никому. Кто знает, что тот мог изобрести в один из одиноких вечеров в перерыве между захватом власти и изучением темных искусств. Тетрадь было жаль, Люциус до сих пор уважал лорда почти против собственной воли, хоть тот и свихнулся под конец войны. Однако по всему выходило, что от нее пора избавляться. Очередной рейд после стольких лет спокойствия не особо встревожил Люция. В прошлый раз министерские так и не нашли тайник, но стоило уничтожить ее просто для того, чтобы одной проблемой было меньше, сколько можно сидеть на двух стульях сразу. Поспособствовав дружбе сына с героем магической Британии, Люциус и так сделал выбор в пользу Гарри Поттера, пора было окончательно порвать с военным прошлым. Люций встал, снова надел перчатки, морщась от их тяжести, достал тетрадь из шкатулки, подошел к камину и резким жестом швырнул ее в огонь, а уже через минуту пришел в себя на коленях, крепко сжимая тетрадь в руках. Перчатки были в копоти, и даже рукава немного тлели, но на самой тетради не было ни подпалинки, ни пятнышка сажи. Люциус притушил тление, встал и осторожно, держа тетрадь на вытянутых руках, положил ее обратно в шкатулку, а затем плотно захлопнул крышку. Он представил себе, что стало бы с руками, не надень он перчатки, и его затрясло. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362248404. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Интерлюдия. Каролина. Май 1977 г. Июнь 1979 г. Примечание к части. В этой интерлюдии наконец знакомимся лично с той, о которой было столько разговоров. Мне было очень интересно писать о Каролине именно через призму взгляда других людей. Мы ни разу еще не читали ее ПОВ, но уже столько о ней знаем. Майский воздух одуряющий пах сиренью, в изобилии растущий в саду Мэннера, а в кронах деревьев щебетали птицы. Стоя на лужайке возле увитой лентами свадебной арки, Каролина произнесла слова обета. Тяжелое кольцо с изумрудом легко скользнуло на безымянный палец, скрепляя помолвку с Патроклом Паркинсоном. Жених просиял и галантно поцеловал ей руку, а Каролина покорно улыбнулась в ответ. Она уже видела эту сцену в водах Черного озера, в пламени камина, в тяжелых, изматывающих пророческих снах. Судьба, от которой не сбежишь, не то иначе, как бывает иначе, Каролина знала слишком хорошо. Патрокл был неплохим человеком. Все могло быть намного хуже. Она не любила его, но испытывала к нему достаточную симпатию, так что их союз вполне мог сработать. Словно заледеневшая, Каролина медленно отошла к столу с закусками и напитками, оставив жениха принимать поздравления от гостей. Подоспевшая Поликсена в оливковом платье под цвет глаз расцеловала ее в щеки и крепко обняла. «Я так рада, что ты все-таки решилась», – прошептала она Каролине на ухо. «Патрокл – отличный парень, тебе крупно повезло. Правда, Кара, я говорю это не только потому, что он мой брат. Знаю», – шепнула подруге Каролина и улыбнулась, изо всех сил стараясь, чтобы улыбка получилась натуральной. По нахмуренным бровям Поликсены поняла, не вышло. «Ты помнишь, что ты мне обещала?» «Помню», – Поликсена поджала губы и отвела взгляд. «Кара, это плохая затея, он все равно пронюхает. Я исполню свой долг», – твердо сказала Каролина. «Выйду замуж за Патрокла, как все того хотят, но до свадьбы продолжу жить так, как хочу, и общаться с теми, с кем хочу». «Уж мне-то можешь не объяснять», – отмахнулась подруга и подцепила фужер с шампанским. «Дракклы с тобой, от меня Север ничего не узнает». «Правда, я не понимаю, на что ты надеешься, он же по уши влюблен в Эванс, так было всегда, с самого первого курса». «И это я тоже знаю», – упрямо повторила Каролина. «Я просто хочу последний глоточек свободы, это ведь немного». «Немного», – Поликсена согласно вздохнула и отпила из своего бокала. «Кара, пообещай мне одно, никаких глупостей. Ты только что дала согласие моему брату, и ни он, ни отец теперь ни за что не отменит помолвку». «Мне и так никуда не деться от Патрокла», — горько хмыкнула Каролина. «Я видела нашу свадьбу, Поликсена. Ты будешь подружкой невесты, и тебе ужасно пойдет еще не пошитое платье. Мой букет будет из белых роз и фризи, и я принесу обеты, как и подобает хорошей девочке из приличной семьи. Но пока что я все еще Стивенсон, а не Паркинсон, и желаю потешить себя несбыточными мечтами о будущем с совсем другим человеком. Мерлин, Поликсена, из всех людей уж ты-то должна меня понять. Неужели ты ни разу ни в кого не влюблялась?» Поликсена пожала плечами слишком быстро и безразлично, но Каролина не стала настаивать. «Захочет, расскажет. Просто не делай глупостей», — настойчиво повторила подруга, серьезно и пристально глядя на Каролину. «Я ничего не скажу Северу и буду покрывать ваше общение перед братом, но только если ты не станешь делать ничего предосудительного. В вашей замшелой Британии любой мимолетный взгляд приравнивается к измене», — проворчала Каролина и взяла тарталетку с лососем. «А да», — невесело усмехнулась Поликсена, — «сговоренная невеста должна заботиться о своей репутации. Не вешай нос, подруга, у тебя хотя бы один жених, а не обязательства перед целым родом, как у меня». Каролина посмотрела на нее с горячим сочувствием. Помолвка Поликсены до сих пор казалась ей дикостью, и никак не удавалось поверить, что подруга сама согласилась. Она погладила Поликсену по обнаженному плечу, и та благодарно прикрыла глаза. Каролина знала, подругу тошнит от Сириуса, да и второго кандидата на ее руку, Регулуса, она выносит с трудом. Каролине Патрокл хотя бы немного нравился. Последний курс пролетел слишком быстро, Каролина ужасно хотела бы замедлить бег времени. Она изнемогала в борьбе с самой собой, разрывалась между сердцем и умом, как когда-то на распределении в Ильверморне. Ум хладнокровно твердил, что она поступила верно, приняв предложение Патрокла. Она сможет наконец выйти из-под контроля дяди Салли, а Паркинсоны послужат прекрасной защитой от любых желающих впредь воспользоваться ее дарами. К тому же, Каролина очень боялась опять изменить будущее. Нет уж, пускай все идет так, как тому суждено. Но сердце замирало при одном взгляде на Сивируса. Он понравился ей давным-давно, когда она перевелась сразу на третий курс Хогвартса. Снейп был похож на индейца. Черные волосы, черные глаза и орлиный нос, только кожа была светлой. Остальные слизеринцы относились к нему с прохладцей, но Каролина ценила в людях их самих, а не счета в банке или родословные. Понравившийся ей мальчик оказался ужасно умным, с едким чувством юмора и болезненным чувством гордости, но за все годы дружбы Кара ни разу не пожалела о том, что решила с ним сблизиться. Правда, Север в упор не замечал робких взглядов Каролины и попыток как-то намекнуть на симпатию к нему. Он не сводил взгляда с рыжей гриффиндорки Лили Эванс, и Каролину вскоре просветили, Северус страдает по ней с первого курса. Тогда она не придала этому большого значения. Ну мало ли, кто и кому нравится в их невеликом возрасте, но шло время, а Северус продолжал ухаживать за своей неприступной дамой сердца. Поликсену происходящее, скорее, забавляло, а вот Каролина не на шутку страдала. С годами Север нравился ей все больше. Она пыталась вычислить, может ли ее симпатия быть хоть немного взаимной, но только запуталась. Друг общался с ней подчеркнуто нежно и уважительно, будто с обожаемой престарелой тетушкой, и было совершенно непонятно, что за этим скрывается. Хочется ли ему подержать ее за руку, прогуляться вдоль озера, только они вдвоем? По всему выходило, что нет, Север оказывал недвусмысленные знаки внимания одной лишь Лили, а гулять предпочитал втроем, он, Каролина и Поликсена. Кара даже немного ревновала его к их общей подруге, но потом успокоилась, воображение слишком уж разыгралось, нельзя же подозревать всех вокруг. На бал пошли тоже втроем, хотя Каролина втайне надеялась, что Северус пригласит ее одну. Впрочем, он хотя бы не пошел с Лили Эванс. Они с Поликсеной готовились к балу почти месяц, и Кара ужасно гордилась своим платьем, длинным и воздушным, похожим на зеркальную гладь озера, на серебристые струи водопада. Их появление в большом зале произвело настоящий фурор. Завистливые взгляды парней, перекосившиеся от злости личика Лили, укоризненное фырканье МакГонагалл. Север танцевал с ними по очереди, и Каролина, затаив дыхание, ждала танцев именно с ним, хотя пока он танцевал с Поликсеной, она успела встать в пару с доброй половиной курса. Северус кружил ее в вальсе, как всегда предупредительный, будто она может истаять прямо у него в руках, исчезнуть от неловкого вздоха, а Кара все думала, хочет ли он прижать ее крепче, скажет ли что-то на ухо, интимным шепотом, как девушке, а не как подруге. Но то ли она действительно совсем его не привлекала, то ли Север великолепно контролировал себя. Как она ни старалась, Каролина никак не могла заметить даже проблеска мужского интереса. Было обидно, но она ведь и так все знала заранее. Ей не бывать с Северусом, в положенный срок она станет женой совсем другого человека, того, которого видела в видениях и снах. Однако начинался новый танец, и Каролина позволяла себе прислонить голову к груди друга и немного помечтать о несбыточном. Почему, ну почему она не родилась обычной волшебницей? Зачем вообще нужен этот проклятый дар? Зачем знать, чем все закончится, если ничего нельзя изменить? Или все-таки можно? Свадьба приближалась как лавина, как мчащийся под откос поезд. Каролина остро чувствовала, что время уходит, и сама не знала, на что надеяться, на позднее признание, на внезапно проснувшееся чувство. Но если что-то все же изменится, что делать ей самой, на что решиться? Пробовать ли снова изменить будущее или держаться прежнего курса? Ей стали чаще сниться дым и пламя, застилавшие глаза, заставлявшие проснуться с криком, на вдохе. Время утишило боль, но не облегчило вину, ей не следовало вмешиваться. Если бы Кара позволила судьбе идти своим чередом, не было бы этого ненавистного опекунства, и переезда в Англию не было бы. Она отучилась бы в Ильверморне, приняла бы наследство и устроила свою жизнь в Америке, не было бы этих пристальных взглядов, каверзных вопросов и невыносимо долгих одиноких вечеров. Но не было бы в ее жизни и Севера, и Поликсены. Каролина как никогда жалела о том, что прабабка умерла еще до ее рождения. Ей так нужен был совет. В один из безоблачных июньских дней она, как обычно, купила ежедневный пророк и перешла на Макгловскую сторону. Ей нравилось гулять в Риджентс-парке и наблюдать за обычными людьми, знать не знавшими о волшебстве. Уже войдя на территорию парка, она кинула мимолетный взгляд на газету и застыла. На передовице красовалось сразу две заметки. Одна о ее, Каролины, скорой свадьбе, а вторая о свадьбе Поттеров, отгремевшей накануне и завершившейся громким скандалом с лишением Сириуса Блэка статуса наследника. Сердце Каролины глухо стукнуло ребра, раз, другой, а потом забилось быстрее и быстрее. Лили Эванс все-таки вышла замуж. Для Севера она теперь недоступна, а значит, это значит, как сомнамбула, Кара прошла к ближайшей лавке и села, невидяще глядя перед собой. Тонкие пальцы комкали газету, с которой, улыбаясь неживой улыбкой, смотрела она сама. Северус свободен. Как бы друг ни любил Лили, даже самое глубокое чувство не может долго жить само по себе, без взаимности и надежды. Любовь, как цветок, вянущий без воды, и эту воду у него только что отняла свадьба Эванс. Мимо проходили семьи с детьми, занятыми мороженым и разноцветными воздушными шариками, дурачились и целовались парочки, степенно вышагивали старички в старомодных костюмах, а Каролина кусала губы и до боли стискивала кулаки, пытаясь решиться. Она так долго ждала чего-то, что могло бы изменить их ужасный статус-кво, дать ей надежду, и вот, когда та появилась, уже почти ничего нельзя исправить. Или все-таки можно? Освободит ли ее Патрокл? Что станет с будущим, если она разорвет помолвку и не выйдет за него замуж? Каролине было страшно от того, что может произойти, если она решится, и от того, что она всю жизнь будет жалеть о том, что так и не рискнула. Наконец, приняв решение, Кара встала со скамейки и решительным шагом направилась на магическую сторону. Она переговорит с Патроклом сегодня же, и гори оно все синим пламенем. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Интерлюдия. Патрокл и Поликсена. Июнь 1979 г. День, когда пророк напечатал восторженную заметку о предстоящей свадьбе молодого лорда Паркинсона и его очаровательной американской невесты, стал для будущего счастливого супруга одним из самых ужасных дней в жизни. Он как раз выходил из Гринготтса, когда получил сообщение с патронусом от Каролины. «Нужно срочно поговорить. Я буду в чайном пакетике розы левкосом. Пожалуйста, поторопись». Патрокл тогда улыбнулся смешной серебристой змейке, важно пробовавшей воздух языком, и быстрым шагом направился к кафе. Как долго он ждал свадьбы. Почему-то на их пути всегда оказывались препятствия. Сначала Каролина должна была окончить школу, затем трагически погиб отец Патрокла и начался полугодичный траур. Патрокл относился к их сложным обстоятельствам со смирением и безропотно ждал, но в глубине души порадовался, когда траур наконец закончился и можно было наконец назначить дату торжества. В последнее время ему отчаянно не хватало хороших новостей. Он и сам не заметил, как влюбился в собственную невесту. Сначала подруга младшей сестры просто понравилась Патроклу, и он был благодарен отцу за то, что при выборе будущей леди Паркинсон тот принял симпатию наследника во внимание. Однако с течением времени Патрокл отчетливо понял, он любит Каролину. Невеста тоже вроде бы хорошо к нему относилась, улыбалась, позволяла держать за руку, играла для него на рояле по вечерам, и Патрокл позволил себе понадеяться на взаимность, на то, что их брак может стать не только успешным, но и счастливым. В бешенстве покидая чайный пакетик уже через полчаса, Патрокл чувствовал, как в сердце ядовитыми клыками впиваются обида и ревность. Каролина хотела разорвать помолвку. Она впервые по своей инициативе брала его за руку, гладила по плечу и умоляюще заглядывала в душу своими невыносимо прекрасными синими глазами, а Патроклу хотелось завыть от тоски. Хотелось унизить, оскорбить, выплеснуть эту жгучую боль, но в последний момент он сдержался. Прежде усыпленная ложными надеждами интуиция подсказала, есть другой, есть кто-то, ради кого Каролина готова пойти на унижение и ради кого согласна вытерпеть боль и причинить ее сама. Патрокл горько усмехнулся и потер лоб. Ну надо же, как слеп он был все это время. 2 дня поисков, осторожных расспросов и труда нанятых шпиков принесли свои плоды. Счастливого соперника звали Северус Снейп, и Патрокл с удивлением понял, что знал парня по ставке. Тот был ровесником Каролины и Поликсены, и вроде бы они даже учились на одном курсе. Патрокл смутно припоминал злобного, как волчонок, черноглазого оборванца. Нынче лорд держал его на особом счету, хотя Патрокл не понимал, в чем причина такого благоволения. Снейп и Каролину видели вместе несколько раз, они почти не скрывались. На колдофата Каролина смотрела на поганца влюбленными глазами, а тот нежно поправлял ей капюшон мантии, а сопровождала сладкую парочку никто иная, как его, Патрокла, родная сестра. Все встала на свои места. Припомнились бесконечные встречи Каролины и Поликсены, совместные походы по магазинам, поездки на природу и пикники. Патрокл не чувствовал подвоха и не возражал против их общения. Все-таки они были лучшими подругами, да и ему самому так было спокойнее. Поликсена казалась прекрасной дуэньей для его синеглазого сокровища. Видимо, только казалось. Перечитывая отчет от частного детектива, Патрокл скрипнул зубами, представляя себе, как они втроем потешались над ним за его спиной. Как могла Поликсена такое допустить? Разумеется, ни о каком разрыве помолвки не могло быть и речи, что бы там Каролина себе не думала. Во-первых, о ней уже напечатали в газетах, и Патрокл станет всеобщим посмешищем. В их кругу помолвки просто так не отменяются, но больше всего общественное мнение ударит именно по репутации Каролины. Во-вторых, он намеревался бороться за свое счастье до конца. Патрокл был уверен, что Снейп сломает Каролине жизнь. Нищий полукровка никогда не обеспечит ей того, что может дать глава семьи Паркинсон, тем более с ее-то опасным даром. Как Снейп защитит ее от посягательств желающих узнать будущее? От того же темного лорда? Нет, Патрокл обязан был уберечь любимую от ужасной ошибки. В тот же день он отправил вызов на дуэль, мерзавец заплатит за свою наглость жизнью, и на этом историю можно будет считать законченной. А пока следует разобраться со змеей, которую Патрокл неосторожно пригрел у себя на груди. Поликсена нашлась в дуэльном зале, потная и встрепанная после долгой тренировки. Выслушав нарочито спокойный рассказ Патрокла о желании Каролины отменить помолвку, она побледнела и нервным жестом откинула с лица влажные пряди волос из растрепавшегося низкого хвоста. «Я подозреваю, что здесь как-то замешан Северус Снейп», — небрежно сказал Патрокл, хотя внутри его снедала жгучая злость. Он хотел посмотреть, как эта гадюка будет выкручиваться. «Сын Магдла, позор рода принцев». Поликсена молчала, и, наконец, его терпение лопнуло. «Не смей отпираться. Вас видели вместе, втроем, когда ты говорила, что проводишь время с Каролиной наедине, и не ври, что они просто друзья». Сестра вздрогнула и подняла на него обреченный взгляд. «Я в общем». Поликсена мялась и совершенно несвойственным жестом теребила завязки дуэльной мантии, а потом внезапно подобралась и сказала ровным голосом. «Северус не имеет к решению Каролины никакого отношения. У него роман со мной, это корона покрывала, а не наоборот. Твои соглядаты ошиблись». Патрокл нахмурился. Версия сестры звучала складно, но чутье редко его подводило и сейчас настаивало. Поликсена врет, да и тот взгляд Каролины на колдофата, влюбленный и тоскующий, направленный совсем не на жениха. Патрокл покивал и походил взад-вперед, искоса посматривая на сестру. Так и есть, взгляд решительный, вся напряжена, как струна, а пальцы теребят эти дурацкие завязочки. Патрокл остановился и подобрался. Ничего, сейчас он получит окончательное подтверждение. Легил Лименс. Патрокл не был выдающимся легилиментом, однако знал точно. Акклюмент из Поликсены был еще хуже, ее спасал только амулет, и дома она его не носила. И сейчас он читал чужую память как раскрытую книгу, пуская и по верхам, и внутри все сводило от тоски и разочарования. Поликсена ахнула, разорвала контакт и без раздумий влепила ему пощечину. Рука у сестры была тяжелая, и его голова мотнулась в сторону, но физической боли Патрокл почти не почувствовал. Все заволокла кровавая пелена ярости. Он поймал Поликсену за подбородок и крепко сжал его пальцами. Глаза в глаза, такие же, как у него самого, темно-зеленые, с золотыми прожилками. Что-то внутри разлетелось на осколки. Его плоть и кровь, поставившая приятелей выше собственного брата, выше главы семьи. Предательница, сводня. «Я убью его», — вкрадчиво пообещал Патрокл, с удовольствием наблюдая, как зрачки напротив расширяются. «Я убью этого подлеца, а потом мы все вместе отправимся в театр, отпраздновать победу». Я отправил Снейпу вызов на дуэль. Внезапно она горько рассмеялась, и от неожиданности Патрокл выпустил ее подбородок. Поликсена все смеялась и смеялась, а он едва сдерживался от того, чтобы не ударить сестру. Все-таки Патрокл ужасно слаб, отец был прав. Она его предала, а он продолжает упрямо ее любить. Ну не дурак ли? Перед глазами вихрем пронеслись воспоминания о маленькой грустной девочке, с тоской глядевшей в окно, дерзкой и забавной девчонке-подростке, а затем о красивой девушке, смело принявшей белую маску, чтобы рискнуть собственной жизнью, лишь бы он жил. Патрокл резко выдохнул сквозь зубы и отвернулся. Что бы ни твердил отец, что бы ни шептала собственная обида, но все-таки он перед ней в долгу, весь род в долгу. «Ну хватит уже, в самом деле», — велел Патрокл, и Поликсена наконец замолчала, захлебнулась своим смехом. «Видит Мерлин, я надеюсь, что ты ценишь мое к тебе особое расположение. Другой за такое предательство вышвырнул бы тебя из рода или даже придушил втихомолку и похоронил под розами в саду. А я даже сделаю тебе подарок и пощажу этого мерзавца, конечно, если он сдастся. Так и быть, убивать не стану». Поликсена хохотнула, и смешок выдался невеселым. «Конечно, не станешь, ты просто не сможешь его убить. А вот он тебя легко, Мерлин, Патрокл. Ты ничего о нем не знаешь. Северус великолепный боец, даже лучше меня. Пожалуйста, прислушайся ко мне. Реши дело миром, отмени вызов. Это дело мужчин, не лезь», — скрипнул зубами Патрокл. «И что еще за пораженческие мысли? Я старше с ней по на целых 4 года, я возглавляю старую чистокровную семью. А он кто? Ублюдок одной из принцев, воспитанный за барьером? Я сама тебя убью и похороню под дракловыми розами», — вспылила Поликсена. «Включи на секунду свои хваленые мозги и вдумайся. Я выхожу за тебя в рейды, потому что я намного лучше как боец, а Северус лучше меня». Патрокл задумался. «И как же так вышло, что полукровка-самоучка превосходит урожденную Паркинсон?» Поликсена недовольно передернула плечами и отвела взгляд. «Видимо, врожденный талант идет в комплекте со злопамятностью и особой изобретательностью». Она вдруг всхлипнула и спрятала лицо в ладонях. «Мерлин, что же я наделала?» Патрокл замер, глядя на сестру во все глаза. Та никогда не плакала, ни после суровых отповедей отца, ни из-за холодности матери, ни даже после помолвки, хотя сам Мерлин велел девицам оплакать уходящую беззаботную юность. И вот теперь стояла и рыдала, давясь слезами, отчаянно и безнадежно. Испугалась за приятеля, или все же за брата? Неужели этот мальчишка настолько хорош? Снейп, Снейп. Патрокл не очень-то интересовался развлечениями боевиков, потому что чувствовал себя среди них чужим, самозванцем, а теперь жалел. Смутно припоминались какие-то нашумевшие спарринги, где вроде бы участвовал этот самый Снейп, вот только против кого он выходил. Крауч, Риджи Блэк, впрочем, не все ли равно? Патрокл подался вперед и крепко обнял сестру. Та дернулась, будто от удара, но вскоре затихла и обмякла, а потом сама вцепилась в него, будто тонула, и уткнулась в плечо. Он погладил Поликсену по гладким волосам, так похожим на его собственные, и мимолетно удивился тому, как легко простил предательство. Отец не одобрил бы, но отец уже давно покоится в фамильном склепе, и что Патрокл делает, не его собачье дело. «Хватит вытираться об мою рубашку», — проворчал он и подсунул ей белоснежный платок с монограммой. «Давай рассказывай все с самого начала. Хочу понять, как так вышло, что моя невеста раздает авансы другому мужчине, а родная сестра покрывает все это безобразие. Мы дружим еще с 3-го курса, прогнусавила Поликсена и завозилась, не поднимая головы, а Патрокл неожиданно для себя поцеловал ее в висок. «А во какие нежности! Надо почаще впадать при тебе в истерику. Язва, ну какая же язва!» — завел глаза Патрокла и мстительно ущипнул ее за бок. «Ладно, не отвлекаюсь», — щекотно фыркнула Поликсена. «В общем, Каролина нас издружила. Ты вскоре выпустился и пару лет почти не обращал на меня внимания. Подумаешь, младшая сестра, какая разница, с кем она там водится». Патрокл хотел ущипнуть ее еще разок, но передумал. Критика была справедливой. «Зато теперь ты моя правая рука», — сказал примирительно. «Это потому, что я единственная твоя семья», — угрюмо поправила Поликсена, но Патрокл знал, ошибается. «Не поэтому. Понимаешь, когда наши родители сговорили ее за тебя, Кара призналась, что вовсе не хочет замуж, что она влюблена в другого, в Снейпа. «Да», — Поликсена помолчала, — «в нашего общего друга, бедного и полукровного, но жутко талантливого Северуса Снейпа. Но она же согласилась на помолвку». Патрокл ненавидел эти умоляющие нотки в собственном голосе, но сил, чтобы держать лицо, больше не оставалось. «Ни сейчас и ни перед ней. Значит, я был Каролине не совсем противен». «Нет, конечно». Поликсена разорвала объятие и пытливо заглянула ему в лицо. «Ты ей нравишься, я точно знаю. И она ведь видела вас вместе, там, в будущем. Просто Север, он ее первая любовь и... Мерлин, ну почему об этом тебе говорю именно я, а не Кара?» Против воли Патрокл рассмеялся и еще раз поцеловал ее, но на этот раз не в висок, а в высокий лоб. «С Каролиной мне тоже придется поговорить, и не раз», — пообещал небрежно, хотя самому хотелось заводиться. «А чем и как с ней теперь говорить? С самой лучшей девушкой на свете, с девушкой, влюбленной в другого, с девушкой, которую он собирался уже через 2 недели вести под венец и которая, как выяснилось, отчаянно не желает становиться его супругой». Кара просила не рассказывать Северу о помолвке, угрюмо призналась сестра, пряча глаза. «Не знаю, на что она надеялась, тот ведь с детства влюблен в рыжую Эванс с Гриффиндора, и Каролина всегда знала, что шансов нет. Хотя точно, я же видела в газете, на днях Поттер и Эванс поженились». Поликсена помолчала и продолжила упавшим тоном. «Мерлин, Кара решила, что теперь для Севера может что-то измениться». Патрокл нарочито небрежно пожал плечами, хотя внутри все кипело от обиды. Ему, одному из самых завидных женихов магической Британии, предпочли какого-то оборванца, да еще и увивающегося за другой женщиной. Ему захотелось ущипнуть себя и проснуться уже наконец. «Я готов жениться на Каролине, даже если она меня не любит», — признался Патрокл и вдруг понял, что это чистая правда. «Мордрит, какой же он все-таки слабак, моей любви хватит на двоих». Поликсена внимательно посмотрела на него, и ее губы болезненно искривились. «Пожалуйста, реши дело миром», — снова взмолилась она. «Отмени дуэль». «Нет», — покачал головой Патрокл. «Дуэль остается в силе, и помолвка тоже. Ты сама говоришь, этот ваш Снейп любит другую. Каролина гонится за миражом, и я не позволю ей напрасно себя погубить». Поликсена сидела в кафе, куталась в дымчато-серую шелковую шаль и цедила несладкий черный кофе. Патрокл уперся рогом и наотрез отказался отменять вызов, да еще и заявил, что сражаться с Северусом будет сам, лично. «Это моя невеста, моя любовь и моя честь. И вообще, дуэли – удел мужчин. Удел мужчин, вот оно как. Выходить за него в рейды, рискуя собственной шкурой – это пожалуйста, это сколько угодно. Но как только на честь Патрокла пала тень, сражение мгновенно стало уделом мужчин». Поликсена не обманывалась насчет боевых способностей брата. Для своего положения Патрокл был вполне приличным дуэлянтом и вполне мог победить кого-то, кого не натаскивали с детства. Понятно, почему он так уверенно отправил вызов. Решил, что с воспитанным у Макглав полукровкой точно совладает. Однако Поликсена знала наверняка, полукровка полукровки рознь, и если брат сойдется в схватке с Севером, победителем выйдет отнюдь не сиятельный лорд Паркинсон. Поликсена горько усмехнулась. Вот так и становятся предателями крови, сталкиваясь с невозможным выбором между близкими людьми. Ее понял бы только Иван Розье, посочувствовал бы, сунул в ладонь стакан с виски, угостил сигаретой, рассмешил очередной шуточкой, вот только Ивана на свете больше не было. Вошедший Северус крепко обнял Поликсену, внимательно выслушал ее страстный монолог, кивая во всех положенных местах, молча выпил коньяка, а потом ответил коротким и безапелляционным «нет», и Поликсена задохнулась от непонимания и отчаяния. «Ты не можешь так со мной поступить», — неверяще пробормотала она. «Север, это мой брат, моя единственная семья. Ты убьешь моего брата. Как ты собираешься потом смотреть мне в глаза? Может, это Патрокл меня убьет», — безразлично пожал плечами Северус, глядя мимо нее в окно кафе, за которым сновали беззаботные прохожие. «Я же не слепой, он отличный боец, так что шансы равны». Поликсена закрыла глаза и посидела так пару минут, смиряясь с этой мыслью. «Ну конечно, Север считает, что видел Патрокла в деле и тот ему ни в чем не уступает. Видимо, такова ее судьба, сражаться со Снейпом под чужой личиной. Правда, в этот раз они окажутся по разные стороны баррикад. Ты ставишь меня перед невозможным выбором, друг», — наконец мягко произнесла Поликсена. «Зачем тебе все это? Ты же не любишь Кара». «Уверена, что до вызова на дуэль ты и не думал о ней, как о женщине». «А может, и люблю», — бухнул Северус. и ее сердце оборвалось и провалилось куда-то вниз. «Я еще не знаю, но хочу узнать. И Каролина, как я понимаю, тоже хочет. Твоему брату достаточно просто дать ей свободу, и никакой дуэли не будет. А со своими чувствами мы уж как-нибудь разберемся сами». Поликсена покачала головой, а потом, проклиная себя, произнесла: «Север, как ты думаешь, когда была заключена помолвка?» Друг молчал, и она продолжила, заранее зная, что причинит ему боль, и глубоко презирая себя за это. Весной нашего 6-го курса она просила не говорить. Каролина была невестой моего брата все это время, она добровольно согласилась выйти за него, понимаешь, сама, без принуждения. Да, Кара верила, что ты не испытываешь к ней ничего, кроме дружеской симпатии, но уже слишком поздно. Я ведь отлично понимаю, почему тебе так нужна эта дурацкая дуэль. Эванс все-таки выскочила замуж, правда? Решил выбить клин клином. Поликсена помолчала, надеясь хоть на что-то, на проблеск понимания во взгляде, на короткий кивок, на кривую усмешку, но лицо друга ничего не выражало, и она снова взмолилась: «Север, ну же, отступись. Каролина заслуживает того, чтобы ее любили взаправду, именно ее саму, а не пытались заглушить отношениями с ней боль от потери другой. Если завтра ты снова примешься тосковать по своей рыжей, что станет скоро? Ты убьешь ее этим. Так что не давай ложную надежду, пожалуйста, отступись. Признай свое поражение. Скажи Каролине правду и убеди не разрывать помолвку. Я не хочу с тобой сражаться. Не хочу, не хочу», — с отчаянием подумала Поликсена, но вслух говорить не стала. Север печально покачал головой, а затем встал и на прощание нежно и невесомо поцеловал ее в щеку. «Мне надоело быть на вторых ролях, вечно второй, вечно проигравший. Я упустил уже столько шансов, но свой шанс с Каролиной точно не упущу». И ушел, только колокольчики над дверью звякнули нежно и грустно. Когда пришла Кара, Поликсена была почти готова. Короткая дуэльная мантия, удобная одежда, фамильный мизерикорд в ножнах, не то, чтобы она действительно собиралась его применять. Мерлин, что она и вправду станет делать, если все зайдет настолько далеко? Поликсена как раз убирала укороченные трансфигурации волосы под капюшон, когда увидела подругу. Та замерла в дверях, бледная и потерянная, а в ее синих глазах стояли слезы. «Я не думала, что все выйдет вот так», — с болью в голосе сказала Каролина. «Я приношу всем одно только горе. Пожалуйста, убеди их отменить бой». «Кара», — максимально спокойно произнесла Поликсена, подходя к подруге и беря ее руки в свои. «Я уже пробовала, честное слово, но Патрокл не отступится, и Север тоже. Неужели нельзя договориться? Кому только нужна эта проклятая дуэль?» «Дуэль», — эхом повторила Поликсена и, отпустив ее холодные ладони, повернулась к зеркалу, чтобы закончить трансфигурацию. «Сегодня для всех сражается Патрокл Паркинсон, а не его глупая сестра, которая пыталась угодить всем вокруг и этим вырыла себе ловчую яму». Она продолжила уже тенором брата: «Я заварила эту кашу, убедила тебя войти в мою семью, а затем покрывала ваши встречи с Севером, придавая этим доверие Патрокла. Мне это и расхлебывать». Каролина упрямо замотала головой, но Поликсена уже не слушала, сосредотачиваясь на предстоящей схватке. «Сегодня ей понадобится все мастерство, все хладнокровие. Где Патрокл? Почему ты сражаешься вместо него?» «Я его коварно усыпила», — призналась Поликсена. «Я не предательница крови, Кара, он ведь все-таки мой брат. Если бы Патрокл встал против Севера, это был бы уже не равный бой, а убийство. Почему у меня все выходит так по-дурацки?» — глухо спросила Каролина, и Поликсена согласно вздохнула. Ей очень хотелось знать то же самое, только насчет самой себя. «Я столько лет молчала, зная, что Север любит Лили и что мне ничего не светит. Согласилась на эту помолвку от отчаяния, из обиды, а может, чтобы вызвать ревность. Чем я хуже Эванс? Ну чем? И вот теперь, когда путь наконец свободен и он обратил на меня внимание, уже слишком поздно, поздно для всего. Сегодня кто-то пострадает. Северус, большой мальчик и вполне способен за себя постоять», — отрезала Поликсена. «Да и я тоже не лыком шита. Все, хватит. Этот узел невозможно распутать, только разрубить. Уходи, дождись новостей в гостиной». «Ты не понимаешь», — Каролина покачала головой и пронзительно на нее взглянула. «Я видела, что сегодня кто-то пострадает. Произойдет что-то ужасное, и мне очень страшно. Я чувствую, будто скольжу по льду к обрыву, цепляюсь ногтями, но никак не могу замедлить падение». Поликсена нахмурилась. Видения Каролины обычно сбывались, но не всегда так, Как ожидалось, они были путанными и мутными, как и все пророчества. Кто-то пострадает, ничего удивительного, это же дуэль, но пострадать можно по-разному. От секадравады в лоб. «Я постараюсь убедить Севера решить дело миром», скрипя сердце, пообещала она и вышла из спальни, оставив потерянную подругу за спиной. Примечание к части. П.С. Не забываем, что нашей троице всего-то лет по 18-19, а самому взрослому, Патроклу, нежные 23. Глава 34. Новое начало. Примечание к части. Ну что, после накала страстей и драмы в интерлюдиях мы возвращаемся в мирную основную линию событий. Надеюсь, глава вам понравится. Она была поистине прекрасна. Изящная, стильная, грациозная, само совершенство. Драко так и прикипел к ней глазами, едва увидел. Она вся была просто создана для него, Драко. Он не глядя отмахнулся от Панси и еще раз обласкал взглядом свою красавицу. Чудо, просто чудо. Так жаль, что его день рождения уже прошел, но ведь будет еще и Рождество. Я просто обязан ее заполучить, твердо заявил он, поворачиваясь к друзьям. Панси смотрела на витрину с недоумением, а на губах Гарри играла насмешливая улыбка. Впрочем, Драко не сомневался, что, несмотря на снисходительный вид, Поттер тоже оценил звезду коллекции по достоинству. «У тебя же есть метла», — с сомнением произнесла подруга, подходя ближе и скептически рассматривая Нимбус 2001, будто рачительная домохозяйка, выбирающая зелень посвежее. Драко мученически завел глаза. Все-таки иногда Панси бывала просто невыносимо удручающе практичной. Наверное, для будущей леди Малфоета был немаловажный плюс, но иногда Драко хотелось, чтобы она разделяла его энтузиазм. Панси продолжила. «И ты вроде бы хвастался, что твоя, едва ли не лучшая из существующих на рынке. Так зачем тебе еще одна, ты не понимаешь?» Драко упрямо наклонил голову и откинулся лбомешающие волосы. Мимо под ручку профлонировала пара невзрачных девчонок третьей курсниц с Хаффлпаффа. На Малфоя они взглянули со жгучим любопытством и опаской, словно тот был увешан темномагическими артефактами с ног до головы. «Ясно, тоже наслушались об обысках». Драко в упор взглянул на них, заставив отвести взгляд и ускорить шаг, и продолжил, усилием воли возвращая себе воодушевление. «Метел много не бывает, это раз, а во-вторых, это как сравнивать пони и чистопородного жеребца, совсем другой класс. Смотри, у этой поворачиваются стремена, это чтобы можно было удобно менять положение тела во время полета. Это первая такая модель в истории». Панси с сомнением поджала губы, не впечатленная прорывом в метельной промышленности, и Драко переключился на более заинтересованную часть аудитории. «Гарри, спорим, я тебя мигом уделаю, если папа мне ее купит», но Поттер только рукой махнул. «Вот еще, подумаешь, спорить. Будь я на Нимбусе 2000, мы бы еще посмотрели, кто кого уделал бы», проворчал он, «но я вернул его МакГонагаллу давным-давно, теперь на нем Ричик утро ссекает, а на школьном чистомите я только и смогу что помахать тебе вслед платочком. Уже сдаешься? Так быстро?» Расстроился Драко. «Да ну тебя, это не спортивно». Он повернулся обратно к метле, погладил пальцами витрину на прощание и гордо вскинул подбородок. «Долго вы еще будете копаться?» — нарочито высокомерно спросил он, отходя. «Покупки не ждут». Панси и Гарри насмешливо переглянулись и фыркнули, а Драко хищно ухмыльнулся, едва ли не потирая руки. У него были исполинские планы. Сегодня был поистине знаменательный день. Это был их первый совместный поход в Косой, а еще, первый поход почти без надзора взрослых. Гарри в Лондон привезла его макгловская тетка, но переходить на волшебную сторону решительно отказалась и оставила племянника на попечение Поликсены. Однако мисс Паркинсон, к тому моменту уже отягощенная присмотром за Драко и Панси, не горела желанием ходить за ними по пятам, так что неожиданно дала им вольную до обеда. Драко млел и таял от такого проявления доверия. Наконец-то их начали воспринимать всерьез, почти как взрослых, а не как несмышленую малышню. Он единолично назначил сам себя командиром их маленького отряда и теперь вовсю наслаждался властью и ответственностью, благо что ни Гарри, ни Панси в лидеры не рвались. Сказать по правде, Драко очень нужно было развеяться, он слишком перепугался за все сразу, за родителей и за Мэннер, за домовиков, павлинов и гиппогрифов, за болтливые портреты предков, фамильную библиотеку, кусачьи табакерки и еще за сотню мелочей, которых он прежде толком не замечал, но которые оказались неожиданно милы сердцу, за все, что в совокупности составляло его дом. Вопреки опасениям рейд прошел как по маслу и отец был доволен, но Драко чувствовал, что в нем самом сломалось что-то, что не скоро еще срастется так, как было. Он чувствовал себя так, будто у него отняли что-то очень важное. В его дом, в его крепость в любой момент могут нагрянуть чужие люди, и Драко совершенно ничего не сможет с этим сделать. «Сначала пойдем в книжный, за учебниками», — важно скомандовал он, заглядывая в список покупок, «а потом купим пищи и принадлежности». «Так точно, сэр». Дурачащийся Гарри вытянулся в струнку и браво отсалютовал. Драко вальяжно кивнул, «вот-вот, так бы и всегда». Возле книжного толпа, задумчиво сказала Панси, глядя вдаль. Драко проследил за ее взглядом, и вправду у Флориши Блодбс было настоящее столпотворение. Люди шумели и отдавливали друг другу ноги, а народу все прибывало. «Давайте лучше подождем, пока очередь рассосется. Драко, как насчет мороженого? В прошлый раз я так и не успела его толком распробовать. Неужели что-то смогло тебя отвлечь?» – удивился Малфой. Он обожал мороженое от Фортескью и живо представил себе умопомрачительный сливочный вкус на языке. «Хорошо все-таки, что родители оставили его на попечение Поликсены. Мама, отлично зная сына, никогда не дала бы ему вволю разгуляться. В мире нет такой силы, которая сумела бы оторвать меня от креманки». Панси метнула быстрый взгляд в сторону, на Поттера, а потом вздохнула и призналась. «Мы с тетей тогда сидели в засаде, высматривали Гарри, и он как раз появился. Пришлось действовать». Тот только беззлобно улыбнулся и положил ей руку на плечо. «Не переживай», — мягко сказал он. «Дело прошлое». Драко прищурился, глядя на них. Затем подошел к друзьям, ужом скользнул между ними и, подхватив их под руки, потащил в сторону Фортескью. «Раз такое дело, план операции меняется. Я не смогу спокойно ходить по магазинам, пока вы не попробуете настоящее волшебное мороженое». Панси фыркнула, перехватила его под руку, чтобы было удобнее, и Драко внезапно замешкался, впервые ловя себя на мысли о том, что ходить с ней так было каким-то правильным, что ли, естественным, будто так и надо. Он поспешно отвернулся и целеустремленно зашагал в сторону кафе, волоча друзей за собой. Поликсена как раз выходила от Баргина, когда заметила фигуру в черном плаще с капюшоном, спускавшуюся по ступенькам заведения мадам Лулу, едва ли не единственного прилично выглядящего дома в этом районе, с игривыми белыми занавесочками и геранью в цветочных ящиках. Было в этом человеке что-то знакомое, то ли жесты, то ли походка. Поликсена подумала пару секунд, но решила не преследовать его, если она обозналась, будет неловко. Некоторые клиенты сладкого яблока очень щепетильно относились к конфиденциальности. Впрочем, хмыкнула она про себя, даже если ей не показалось, в этой ситуации не было ничего странного, все живые люди, у всех свои потребности. Проводив взглядом удалявшуюся фигуру в плаще, Поликсена брезгливо осмотрелась по сторонам. Если не считать на удивление чистенького особняка мадам, лютный оставался лютным. Подозрительные темные лужи на истоптанной земле, следы сапог, желтый зуб, вылетевший из чьего-то рта от удара кулаком, сточная канава на другой стороне дороги. Поликсена недолюбливала этот переулок за грязь и вонь, но в то же время ценила его за пьянящее чувство свободы, позволявшее на время забыть о законах и правилах. Здесь, как во времена основателей, свои условия диктовала грубая сила, и что-то глубоко внутри нее одобряло этот первобытный жестокий уклад. Поликсена поправила капюшон темно-серого плаща, глубже надвигая его на голову, и зашагала по переулку, тень среди теней. Среди туристов, как их презрительно называли обитатели переулка, считалось хорошим тоном не светить лишний раз лица. Сегодня она не продавала и даже не покупала, только заказ оставила. Люциусу взбрело в голову срочно пополнить библиотеку, и приятель воспользовался оказией передать с ней зашифрованную записку Баргину. Новых рейдов Малфой не слишком боялся, ходили упорные слухи, что где-то в Мэннере есть надежные тайники и Люций держит на виду только самые безобидные безделушки. С низкого деревянного балкона одной из развалюх послышался шум драки и чье-то утробное ворчание, и Поликсена незамедлительно перешла на другую сторону дороги. Она мало кого опасалась в лютном, но не любила ввязываться в свары местных обитателей, много чести. Пальцы сами нащупали в кармане круглый металлический амулет, пару от которого она вручила Панси перед выходом. Тот был холодным, как лед, значит, с детьми все в порядке. Поликсена выдохнула и крепко сжала зубы, кляня себя за секундную слабость. Ей было до тошноты страшно впервые отпускать племянницу за покупками одну, но она понимала, что это было правильным решением. Невозможно привязать Панси к себе, да и вредно, дети взрослеют, а опыт невозможно передать одними словами. Племяннице, да и ее друзьям, пора научиться распоряжаться собой, причем не только в тепличных условиях Хогвартса, но и в городе, среди множества мелких опасностей и соблазнов. Поликсена знала, что права, но пальцы нет-нет да нащупывали, поглаживали успокаивающе холодный бочок амулета. Она покачала головой, ну и трусиха. Когда Поликсена проходила мимо одной из подворотен, бок привычно захолодила, и один из старых шрамов рванула болью. Здесь ее ранили тогда, глухой осенней ночью, в одной из стычек с фениксовцами. Она могла бы остаться лежать на холодной земле, глядя в темное небо остекленевшими глазами, как насмешник Иван Розье, как неугомонный Сандра, но все-таки не осталось, благодаря Робастану. «Басти, басти, басти», как всегда, всплыла из глубин незваная мысль, горькая, как полынь. «Зачем ты только послушал Беллу? Надеялся вовремя остановить, взять эту бешеную суку за ошейник? Неужели так и не понял, что тебе с ней не совладать, ни в одиночку, ни вместе с братом?» Поликсена вздохнула и прибавила шаг, выходя из лютного в небольшую арку, соединявшую его с косым. «Надо попробовать еще раз, и этот раз будет последним», строго пообещала она самой себе. «Один единственный раз, и можно даже не говорить Патроклу, все равно тот не одобрит, только не сейчас, когда паркинсоны стараются как можно меньше ассоциироваться с войной и былыми соратниками. Патрокл не поймет, но она должна попробовать». Один раз ноги сами понесли Поликсену к беломраморным колоннам Гринготтса, снять деньги со счета. Их оставалось не так уж и много, но она не сможет спокойно сидеть на этих галеонах, не попробовав сделать хоть что-то, пока Басти медленно умирает в Азкабане. Она обязана ему жизнью, а деньги что деньги, наживное. Гермиона уже успела отвезти маму и папу к Фортескью, показать им шипящих, бьющих крыльями и мяукающих обитателей волшебного зоомагазина и даже выпросить у папы новенький разборный котел. Хорошо, что папочка ничего не жалел для науки. К сожалению, на этом галеоны, оставшиеся с прошлого сентября, почти кончились, но Гермиона только обрадовалась. Теперь можно было показать родителям Гринготтс. Ей нравилось там бывать, банк был очень красочным зрелищем, самое то для знакомства с особенностями магической Британии. Большеголовые остроухие гоблины взвешивали монеты, изучали в лупу драгоценные камни. Правда, Гермиона подозревала, что это просто стекляшки, и в целом производили сильное впечатление на непривычных к ним людей. Она за руку потащила родителей к банку, но замедлила шаг, увидев, как по ступеням поднимается тетя Панси Паркинсон. Женщина мазнула по ней холодным цепким взглядом, улыбнулась краешком губ и кивнула. Гермиона сжала зубы к изумлению родителей, сделала неуклюжий книксон, так ее научил Невилл. Тогда, после знакомства с мисс Паркинсон старшей в запретном лесу, он был в ужасе от вызывающего поведения Гермионы, и ей волей-неволей пришлось выслушать получасовую лекцию на тему того, как в магическом мире принято обращаться к старшим. Гермиона считала все эти чистокровные заморочки ужасным пережитком прошлого, но не терпела, когда ее считали невежей, поэтому, скрипя сердце, выучила азы. Мисс Паркинсон улыбнулась шире, и в ее прищуре Гермионе почудилась насмешка. «Мы ломали и не таких гордячек, как ты, маленькая глупая Макгла. Ты не первая пришла к нам со своими революционными идеями, вот и на тебя, упрямица, нашлась управа». Гермиона вспыхнула и отвела глаза, а волшебница, поколебавшись, продолжила путь и вскоре скрылась за массивной дверью банка. «Кто это был, Гера?» — тихо спросила мама, крепко держа дочь за руку, будто та могла испариться. Гермиона внимательно посмотрела на маму, нервную, бледную, то и дело затравленно озиравшуюся по сторонам, и внезапно почувствовала себя взрослой и ужасно одинокой. Она совсем одна в этом мире с его сумасшедшими устаревшими правилами, несправедливыми устоями и высокомерными чистокровными снобами. И ее родители, такие умные и начитанные, такие компетентные в мире обычных людей, в мире волшебном совершенно ничем не смогут ей помочь. Следом за одиночеством пришли неожиданный жаркий стыд и глухая злость. Стыд за папу и маму, которые не знали, каким концом надо держать палочку, за то, что были обычными людьми, простыми маглами. И злость на задаваку Панси Паркинсон, за то, что родилась в волшебной семье, призывала сумку продвинутым акция, которая никак не давалась самой Гермионе, а еще за то, что была не одна, наедине с этим суматошным, непонятным миром. Впервые в жизни Гермиона пожалела о том, что родилась маглокровной волшебницей. Это чувство больно кольнуло изнутри, и ее радость от прекрасного дня, от возможности поделиться волшебством с родителями, лопнула, как воздушный шарик. «Никто, мама», — ровным тоном сказала Гермиона, уверенно беря мать под руку. «Ребята, давайте лучше прогуляемся еще немного по косому. Во Флориши Блотт сейчас какая-то презентация, интересно глянуть, что там такое». Родители закивали, безропотно принимая ее лидерство, и Гермиона почувствовала, как тоскливо ей стало от этой ответственности. Вот и закончилось детство. Рон увидел Гермиону издалека, такую копну волос тяжело не заметить. Он поднялся на цыпочки и замахал обеими руками, надеясь, что приятельница его увидит, и зануда Перси немедленно на него шикнул. Рон закатил глаза, замахал руками активнее, и его старания были вознаграждены. Гермиона наткнулась на него взглядом, улыбнулась и ускорила шаг. Рон закрутился на месте, выбираясь из толпы. Надо было отправиться в косой в другой день, но по старой традиции ученики Хогвартса закупались всем необходимым в первую неделю августа 78. Моя авторская вольность, но она объясняет все эти встречи в один и тот же день в косом. Вообще-то Рону нравился этот обычай, но в этом году все пошло наперекосяк. Все будто с ума посходили. Джин не страдала по своему белобрысому зализанному хорьку, Перси, по своей многоумной подружке, а родители все лето ссорились непонятно из-за чего. Вот и сейчас, маме взбрело в голову получить автограф какого-то Локхарта, который не мог выбрать другого дня для презентации своего очередного шедевра, и теперь папа на нее дулся.